Если вы не являетесь стойким борцом армии Христа, нашего царя, вы потеряете всякую надежду на вечную жизнь. Обратите внимание на методы, которыми мир желает заманить вас. Служба в армии или работа в милиции, участие в политических выборах. Демократия и великие политические вожди являются идолами людей. Христианин не ввязывается в политику, потому что это еще одна форма поклонения идолам. Он также понимает, что не может поддерживать все то, что связано с земным царством. Каким образом учение о двух царствах воздействует на сегодняшних христиан? Истинные христиане не причиняют никому вреда. Христиане следят за тем, что государство не вмешивалось в дела церкви. Церковь не должна иметь ничего общего с политикой. Христиане не работают на государственной службе, которая каким-либо образом противоречила бы библейским принципам. Ни в одной области жизни христиане не сообразуются с мирскими правилами и течениями. Это также касается внешнего вида. Вместо этого они полностью подчиняются Писанию. Христиане не преклоняются под чужое ярмо с неверными. Христиане не имеют ничего общего с лжерелигиями этого мира. Христиане воспитывают своих детей в благочестивой атмосфере и тем самым помогают им быть будущим верными слугами Царствия Божия. Христиане не ищут развлечений этого мира, не участвуют в его празднествах. Иногда, когда христиане собирались в церквах, император Максимин посылал в те места солдат, которые обкладывали молитвенный дом дровами и сжигали его вместе с верующими внутри. Перед тем, как зажечь огонь, они громко объявляли, что каждый, кто согласится принести жертву Богу Юпитеру, будет помилован. Христиане отвечали, что они и знать не хотят о Боге Юпитере, что Христос есть их Господь и Бог, для Него они желают жить, и за Него они готовы умереть. То, что среди тысячи христиан ни один не оставил Бога и не принес жертву Юпитеру, было великим чудом благодати. Христиане пели и прославляли Бога в то время, как дым их жертвы поднимался ввысь, подобно белой туче, поднимающейся на небеса. Эти события происходили приблизительно в 200-307 году нашей эры. Гонение на учеников. Верующие XVI века ясно осознавали цену своей преданности Христу. Всей своей жизнью они прочувствовали на себе дорогую цену ученичества. Каждый раз, собираясь на служение, они подвергали себя риску. За то, что они пропускали католические мессы, их наказывали и накладывали на них штрафы. Каждый проповедник должен был иметь письменное разрешение, подтверждающее право на проповедование. В случае отсутствия такого разрешения проповеднику грозила смертная казнь. Некоторые люди поплатили своими жизнями из-за того, что они укрывали анабаптистов, распространяющих Евангелие. Тех, кто отказывался крестить своих детей у католических священников, заставляли это делать под угрозой смерти. На протяжении большей части истории человечества божьих людей считали отбросами общества, за христианами охотились как за животными. Во времена реформации существовал специальный отряд полиции, единственная задача которого заключалась в вылавливании анабаптистов. Работа их не представляла особенной трудности, потому что, когда они спрашивали анабаптиста, является ли он анабаптистом, он этого не отрицал. Иногда схваченных людей отводили к властям, иногда их убивали прямо на месте. Ученики отвергают себя. После того, как Мено Симоне уверовал, он отрекся от своего роскошного образа жизни, который он вел, будучи католическим священником. Католические лидеры того времени жили более роскошной жизнью, чем простые люди. Они имели огромные дома, у них была прислуга, они ели деликатесы, получали большое жалование, пили вина, играли в игры и утопали в пороках. Мено Симоне знал, что для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа, он должен был оставить все это и жить жизнью, которую он впоследствии описал следующим образом. «За свою веру я со своей бедной слабой женой и детьми в течение 18 лет переживал крайнее беспокойство, гонение, горести и несчастье. Наша семья вынуждена была жить под постоянной угрозой жизни, в постоянном страхе и уединении, в то время как католические служители почивали на мягких постелях и утопали в пушистых подушках. Нам приходилось таиться в безлюдных уголках и вздрагивать каждый раз, когда залает собака, опасаясь как бы не быть схваченными властями, в то время как они веселились на свадьбах и празднествах, слушая звук свирели, барабанов и превознося себя в громких речах. В то время как их приветствовали на улице со словами «лекарь», «господин» или «учитель», нам кричали вдогонку, что мы анабаптисты, лжепроповедники, обманщики, еретики, и приветствовали, в кавычках, нас во имя дьявола. Иными словами, в то время как их славно вознаграждали за их служение большими жалованиями и привилегиями, наша участь и воздаяние было не что иное, как огонь, меч и смерть. Отречься от себя значит распять свою плоть со своими похотями и страстями. Если на то будет воля Божия, христианин должен быть готов выбрать самый тяжелый и наименее приятный путь. Жизнь ученика Иисуса Христа не всегда легка, но за все оставленное нами здесь, на земле, Бог воздаст нам во сто крат в грядущем мире вечной жизни. Матфея 19:29. Ученики берут свой крест. Мученики брали свой крест с радостью. Некоторые из них несли его в буквальном смысле слова. Когда апостол Андрей приблизился ко кресту, на котором ему надлежало умереть, он воскликнул: «О, возлюбленный крест! С каким нетерпением я ждал тебя! Мое сердце переполнено радостью видеть себя воздвигнутым на этом месте. Я прихожу к тебе со спокойной совестью и радостью. Я ученик распятого на кресте Иисуса. Я хочу, чтобы мне досталась та же участь. Чем ближе я подхожу ко кресту, тем ближе я к Богу. И чем дальше я от креста, тем дальше я от Бога». Один из христианских руководителей по имени Поликарп, которого наставлял апостол Иоанн, был в очень преклонном возрасте, когда у него отняли жизнь. Его умоляли отречься от Христа и спасти свою жизнь, но он ответил: «Я уже служу своему Господу Иисусу Христу 86 лет, и Он ни разу не причинил мне никакого вреда. Как же я могу похулить своего царя, который всегда ограждал меня от всякого зла и таким чудным образом искупил меня? Как же мы можем взять на себя крест сегодня, если мы не готовы пострадать телом за нашу веру? Следуя примеру Иисуса, мы сталкиваемся лицом к лицу с истинным крестом христианской жизни. Когда Иисус жил на этой земле, его гонители над ним насмехались и позорили. Это и есть тот крест, которым нам надлежит нести. Будучи христианами, мы не можем хранить молчание. Это наша прямая обязанность и необходимость доносить до людей спасительную весть. Но многие люди в нашем мире не желают прислушиваться к спасительным словам, поэтому они насмехаются над нами. Что же нам тогда делать? Иисус Христос говорит каждому из нас: «Возьми крест свой и следуй за мной». Матфея 16:24. Если мы так поступим, мы сможем стать его свидетелями и даже до края земли. Деяния 1:8. Когда мы принимаем решение взять крест, мы принимаем важный шаг по направлению к победе в битве. Если мы с помощью Божьей благодати будем готовы переносить всякие трудности, Он даст нам силы, чтобы пройти через испытания. Ученики, возьмите свой крест и несите его, и вы получите венец славы. Как вы думаете, останется ли Бог доволен, если вы отдадите ему только половину своего сердца? Нужно ли вам от чего-либо отказаться, чтобы вы были угодны Богу? Ученики следуют. Мученики повиновались заповеди «следуйте за мной». Для них эти слова означали полное посвящение себя служению Богу и принадлежность библейскому братству. Эти слова означали для них, что они должны следовать всему библейскому учению, что они в суде они должны были неустанно повторять, что только Библия является их верховным руководством. Таким образом, они закрывали рты католикам, которые ничуть не стеснялись делать дополнение к Библии или убирать некоторые места из Писания. истинные ученики по-прежнему следуют Иисусу. Но не все из них признаны следовать Ему одинаково. В прошлом некоторых учеников сжигали, некоторых топили, а некоторым отрубывали головы. Однако истинные ученики по-прежнему несут Евангелие в различные части мира. Они возвещают спасительную весть как в больших красивых зданиях, так и в маленьких пыльных мастерских. Нам не дано знать, куда нас Господь призовет Ему служить, но мы знаем, что если мы будем верно служить Иисусу, когда мы сможем с восторгом встретить славу нового Царства, ибо думаю, что в нынешние временные страдания ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в нас, Римлянам 8:18. Готовы ли вы последовать Иисусу, независимо от того, к чему Он нас призовет? Когда Анне исполнилось 24 года, она со своим мужем Арентом Янцем приняла крещение. Из-за преследования в Нидерландах в 1536 году они переправились в Англию, где Арент вскоре умер. С 14-месячным ребенком на руках, которого звали Исаия, в 1538 году Анна вернулась в Нидерланды. Однажды Анна со своей подругой Кристиной собиралась сесть в лодку, которая отправлялась в город Делфт. Из-за того, что девушки пели христианские песни, католики их распознали и арестовали, после чего посадили в тюрьму Роттердама. Месяц спустя Анну и Кристину осудили на смерть. Хотя Анна была из богатой семьи, она все оставила ради того, чтобы последовать за Иисусом Христом. По дороге к месту казни Анна обратилась к собравшимся вокруг народу. «Вот мой 15-месячный сын. Кто желает взять его? Я отдам все свои деньги любому, кто приютит его». Один пекарь, у которого у самого было 6 детей, принял ребенка, а вместе с ним и мешочек с деньгами. В мешочке он нашел письмо, написанное Анной, тем утром и адресованное ее сыну. В письме она призывала сына избегать мирского, а следовать Христу. Мы представляем часть этого письма. «Слушай, сын мой, наставление матери своей, открой свои уши и внемли словам моих уст». Притчи 1.8. «Сегодня я иду путем пророков, апостолов и мучеников. Сегодня я выпью чашу, которую испили все они». Матфея 20.23. «Сегодня я иду путем, которым прошел Иисус. Поэтому крепись, мой сын, и тебе нужно будет войти в жизнь вечную этой дорогой. Тебе также нужно будет пройти через эти чудесные ворота и получить повеление и наставление от Господа. Склонись под его ярмом и радуйся в нем с самого детства, ибо Господь не принимает тех, кого не бьет». Евреям 12.6. «Крепись, мой сын, ибо дорога Господня нигде в сторону не отклоняется. Тот, кто свернет с этой дороги, унаследует смерть. Эту дорогу находят немногие, а идет по ней еще меньше. И нет сомнения, что многие знают, что эта дорога ведет в жизнь вечную, но для многих она слишком тяжела. Посему, сын мой, не смотри на толпы грешников, не ходи их винными путями, отделись от них, ибо они идут в ад. Когда ты услышишь о небольшом стаде, Луки 12.32, о людях бедных, простых и отвергаемых миром, присоединись к ним, потому что Христос там, где крест. И не отделяй себя от этого места, беги от мира, объединись с Богом, убойся Его одного, соблюдай Его заповеди, напиши Его слова в своем сердце, и ты станешь чудесным деревом, благословенным сионским растением. Псалом 91.13. Поэтому, сын мой, стремись к добру, чтобы Бог позволил тебе возрастать в его страхе, и чтобы он наполнил твое понимание своим духом. 2 Петра 3:18. Освети себя для Господа. Освети все свои поступки в страхе Бога. Левит 20:7. Что бы ты ни делал, делай это для славы Господа. Люби своих ближних, насыщай голодных с открытым сердцем, одевай нагих, и не стремись приумножать своих богатств. Всегда найдутся те, кто будет нуждаться в части твоего достатка. Матфей 26:11. Я желаю тебе, мой сын, чтобы твоя жизнь была предана Евангелию, чтобы Бог мира и покоя осветил твою душу. и тело для своей славы. Аминь. Филиппийцам 1:27. 1 Фессалоникийцам 5:23. Святой Отец, освети сына Твоей рабы. Господь, убереги его от всякого зла ради имени Твоего. Спустя несколько часов, после того, как это письмо было написано, католические власти утопили Анну в реке Маас. Ей было 28 лет. Это произошло 24 января 1539 года.